После «Океании-1» Цао показал Чэн Синь еще несколько космоградов неординарной конструкции. Один из них, в непосредственной близости от «Океании-1», имел форму колеса со спицами, чем напоминал станцию при терминале космического лифта, которую Чэн Синь посетила более 60 лет назад, только побольше размером. Чэн Синь ввергал в недоумение разнообразие конструкции убежищ. С инженерной точки зрения колесо представлялось идеальной формой. Его гораздо легче соорудить, чем шаро- или яйцеобразный корпус, как у других городов. К тому же колесо прочнее, лучше противостоит катастрофам, и его легко расширять и достраивать. На вопрос Чэн Синь ее спутник ограничился лаконичным «чувство мира». «Что?» «Ощущение, что вокруг тебя мир». «Космоград должен обладать большим внутренним объемом и обширными открытыми пространствами, чтобы его обитатели ощущали, что живут внутри мира. Хотя в колесе полезная площадь примерно такая же, как в сфере или в мяче для регби, люди все равно осознают, что живут в узкой трубе». Существовали убежища еще более странных форм. По большей части это были промышленные или сельскохозяйственные объекты без постоянных жителей. Например, город под названием «Ресурс-1» насчитывал в длину 120 километров, зато диаметром был всего 3, то есть напоминал тонкую палку. И вращался он не вдоль продольной оси, а кувыркался вокруг центра. Внутренность его была поделена на уровни, тяготение в которых резко варьировалось. Для жизни были пригодны только несколько уровней, на остальных же размещались промышленные производства, приспособленные для различной силы тяжести. По словам Цао Биня, вблизи Сатурна и Урана существовали другие города, составленные из нескольких таких палок в виде креста или звездочки. Осуществлять проект космических убежищ начали со строительства кластеров около Юпитера и Сатурна. Позже, когда приступили к работам в окрестностях Урана и Нептуна, в дизайне космоградов появились новые концепции. Самой важной оказалась идея сцепления городов. В двух кластерах, что располагались на самом краю Солнечной системы, каждое убежище было снабжено одним или нескольким стандартными стыковочными узлами, благодаря которым города можно сцепить друг с другом. Такая стыковка расширяла обитаемое пространство и создавала у жителей еще более прочное чувство мира. Все это способствовало подъему экономики. К тому же, после сцепления атмосферы и экологические системы различных городов сливались воедино, что облегчало их эксплуатацию. В настоящее время большинство городов стыковались по оси своего вращения. Таким образом, они после стыковки продолжали вращаться как раньше, не меняя вектора гравитации. Выдвигались предложения также о параллельной или перпендикулярной стыковке, что позволило бы городам разрастаться в самых разных направлениях, а не только вдоль оси вращения. Но тогда внутреннее распределение силы тяжести радикально изменится, поэтому такие предложения пока не внедряли в практику. Самый большой комбинированный город располагался около Нептуна. 4 из 8 убежищ, соединившись по оси вращения, образовали единую конструкцию длиной в 200 километров. При необходимости, например, когда придет предупреждение об ударе темного леса, города можно быстро разъединить, тем самым увеличив их мобильность. Люди надеялись, что однажды все города в каждом кластере объединятся в единое целое, и человечество будет жить в 4 автономных мирах. Всего в тени Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна прятались 64 больших и около 100 средних и малых космоградов, плюс множество космических станций. В мире убежищ жили 900 миллионов человек, то есть почти все человечество. Задолго до атаки темного леса цивилизация землян задраила все люки и приготовилась к худшему. В политическом отношении каждый космоград соответствовал одному государству. Все 4 кластера образовывали Федерацию Солнечной системы, управляемую федеральным правительством, унаследовавшим функции ООН. Большинство древних земных цивилизаций прошло через стадию городов-государств, и теперь то же самое повторилось на окраинах Солнечной системы. Земля стала практически необитаемой. На всей планете жило лишь 5 миллионов человек. Это были люди, не пожелавшие покинуть родной дом и не испытывающие страха перед внезапной и неотвратимой гибелью. Многие храбрецы, живущие в мире убежищ, совершали турпоездки на землю, хотя каждое такое путешествие было рискованной игрой, ставка в которой — жизнь. Время шло, и грозный призрак атаки темного леса становился все явственнее. Люди понемногу привыкали к жизни в космических убежищах. Они занимались обустройством своего нового дома, тоска по родной планете уже не так терзала их, и все меньше и меньше туристов путешествовало на Землю. Народ больше не интересовался новостями из Старого мира, поэтому мало кого занимало, что природа Земли переживала бурное возрождение. Континенты покрылись лугами и лесами, а люди, оставшиеся на родной планете, никогда не выходили из дому без оружия, ведь надо было защищаться от расплодившегося зверья. Правда, молва гласила, будто они жили как короли. Каждый владел огромными земельными угодьями с лесами и озерами. Планета теперь была всего лишь одним из городов Федерации Солнечной системы. Маленькая шлюпка Чэнсини Цао Биня находилась сейчас на периферии юпитерианского кластера космоградов. Перед лицом исполинского темного Юпитера убежища казались такими маленькими, такими одинокими, словно горстка хижин у подножья могучего утеса. Отсюда, издалека, они выглядели крохотными свечками. Да, маленькие, слабые, но они были единственными средоточиями тепла и домашнего уюта посреди бесконечного запредельного холода и запустения космоса. Именно сюда стремились сердца усталых путешественников. В голове Чэнсинь всплыло короткое стихотворение, которое она учила в школе. Произведение давно забытого китайского поэта эпохи республики. Солнце село, горы, деревья, скала, река, все величественные здания погружены в тень. Люди с большим интересом зажигают лампы в предвкушении того, что увидят, в надежде найти то, что хотят. Стихотворение Сюй Юйно, современного китайского поэта, выразителя идей движения 4 мая. Движение 4 мая – массовое антиимпериалистическое, преимущественно антияпонское движение в Китае в мае-июне 1919 года, возникшее под влиянием Октябрьской революции в России.